Максим, между прочим, Арсений Петрович, лучший частный преподаватель Сочи, пояснил отец. У него такие рекомендации. Да его ученики без экзаменов поступали в академию. Да и сам он претендовал на место в высшем магическом совете. Но решил уйти, чтобы нести образование в массы. Мне ни название, ни внешний вид школы не понравились. Слишком уж этот Шукшин, кем бы он ни был, пытался пустить пыль в глаза дорогим офисам и качественным ремонтом. Но больше всего настораживала его легенда. Титулованный одаренный, который бросил теплое место в магическом совете и начал преподавать детям в провинциальном Сочи. В такие сказки я никогда не верил, и сомневаюсь, что Шукшин сможет убедить меня в обратном. В школу мы прибыли всем кортежем, три машины рода. Я, отец, Лидия, мои питомцы и Степан с десятком своих гвардейцев. Солидная компания, так что внимание мы привлекли еще на входе. Охранник, оценив наши хмурые лица, потянулся к мобифону. Арсения предупреждать не нужно, покачал я головой и использовал голос. Пусть наше появление станет для него сюрпризом. Понял, ваше благородие. Покорно согласился со мной охранник, возвращая трубку на место. Мы поднялись в учебные классы. Я специально набросил на нас легкую маскирующую ловушку, снабдив ее слабой аурой ужаса. Ничего критичного, но все, кого мы встретили, старательно отводили глаза. Так что я мог быть уверен, Шукшину о нашем появлении не доложат, побоятся. Сам же я внимательно смотрел по сторонам. Школа занимала целых два этажа, хорошо оборудованные дорогие классы. За партами и на тренировочных матах, дети и подростки. У большинства были кольца благородных, у некоторых – медальоны наследников купеческого титула. Короче говоря, обучались здесь дети далеко не самых бедных родителей. Конечно, не князья и наследники огромных состояний, у тех обычно были собственные преподаватели, но тоже не самые последние люди. Обыкновенный горожанин цену этой школы потянуть бы просто не сумел. «Видишь, уважаемая школа», — шепнул мне отец, — «не могли Настьку здесь научить плохому. Наверное, она сама ошиблась, напуталась техникой, вот у нее выброс и случился. Школа, может, и уважаемая, только учит здесь какой-то фигне. Когда мы проходили мимо, строгая учительница в очках выводила на электронной доске магическую формулу. От взгляда на нее захихикал даже мой начитанный дракон. Человек, она же с ошибкой. Нет, пушистый, ты не прав. Не с одной ошибкой, а с тремя. Я теорией магии никогда не занимался, только суровой практикой. И то преимущественно в дуэлях и сражениях с монстрами. Но даже мне было очевидно, что если попытаться рассчитать энергетический поток по этой формуле, то ничего не выйдет. Точнее, как раз выйдет. Приличный такой взрыв. Но сомневаюсь, что детишек учили именно этому. С остальными занятиями было не лучше. Какие-то странные техники и бессмысленные медитации. К реальной магии это не имело никакого отношения. Чему-то настоящему обучал только бледный от старания парень, отрабатывавший с группой школьников простенькие энергетические выбросы. Энда, и в таком месте училась суперталантливая Настька. Это не серьезная школа, а натуральная разводилова, основная задача которого – потрошить карманы родителей. Примерно такое же, как Академия графа Суздальского, в которую меня в свое время пытался запихнуть отец. Нет, разумеется, кое-какие знания здесь наверняка давали, но скромные, и явно не стоящие своих денег. Сестренке точно не место среди этих бездарей. Когда мы зашли в главный тренировочный зал, Арсений Шукшин как раз вел занятие. Сделайте глубокий вдох, сосредоточьтесь на текущей по вашим венам энергии и медленно направьте ее в подготовленную вами печать. Выглядел Шукшин презентабельно. Очки в золотой оправе, благородная седина, солидных размеров живот и дорогой пиджак 1000Z10. Ну прямо воплощение надежного учителя, гуль его подери. Магия у него была сильная, это чувствовалось сразу, только какая-то странная. Слишком уж неровный энергетический поток, а еще он был очень хреновым преподавателем. Все его «сделайте глубокий вдох» были бесполезны, хотя бы потому, что все созданные учениками печати были неправильными, включая ту, что нарисовал он. Блаженный идиот, энергия одной из учениц хлынула в печать, свою силу она контролировала плохо, и случайно влила в нее гораздо больше энергии, чем требовалось. Я подскочил к ней и, применив стихию огня, сжег ее печать, и все остальные печати тоже, просто на всякий случай. Только девочке это не помогло, энергию она остановить уже не могла и на глазах теряла силы. Она бы упала на пол, если бы я не успел вовремя ее подхватить. Господа, к «Кто вы такие и что здесь делаете?» – истерично вскрикнул Шукшин. «Те, кто надо», – ответил я, продемонстрировав ему фирменную ухмылку. Пришли с душевным разговором. Ухмылка сработала безупречно. Даже ужас использовать не пришлось. Шукшин спиной попятился к потайной двери за его спиной. Этот придурок сразу почувствовал, что запахло жареным и попытался сбежать. Не успев сделать и двух шагов, он уперся в преградившего ему путь Степана. Наш начальник гвардии был крепким мужиком. Благодаря большому опыту он при желании умел выглядеть не менее суровым, чем я. Особенно когда ловко крутил меч, перебрасывая его из руки в руку. «Вы, это частная собственность, вы нарушаете мои права», не очень убедительно забормотал Шукшин. «Сейчас я объясню тебе, что и как мы нарушаем, только сначала сделаю твою работу». Девочке у меня на руках было совсем плохо, энергии в ее каналах оставалось всего ничего. Вытащив из убежища Кыша небольшую реликвию, я вложил ее ей в руку. Девочка благодарно кивнула и жадно впитала энергию. Ее щеки на глазах налились румянцем. «Спасибо, ваше благородие», – прошептала она, – «да на здоровье». Я улыбнулся и повернулся к остальным ребятам. «Кому-то еще нужна энергия». В воздух поднялись руки почти половины класса. Еще бы, сделанные через известное место печати выпили почти все их силы. «Пушистый, подгони-ка мне несколько реликвий». «Следопыт, Кыш считает неразумным тратить кристаллы на незнакомых нам людей. Если звездочка была жадной до энергии, то мой дракоша был готов удавиться за любой сколько-нибудь ценный предмет. Гораздо правильнее их сохранить и выгодно продать. Я тебя сейчас самого продам с такими предложениями», — рявкнул я на него. «Тут вообще-то дети не старше Настики, и кристаллов им нужно всего ничего». Кыш продолжил недовольно бурчать, но жадничать перестал и передал мне 5 довольно приличных кристаллов. Я раздал их ученикам, и те с благодарностью закивали. «Спасибо, ваше благородие». «Да-да, благодарим за поддержку», — подхватил за ними Шукшин. Видимо, он понял, что сбежать не удастся, и решил поиграть в законопослушного гражданина. «Школа и я лично обязательно компенсируем вам все траты. Ты мне так компенсируешь, что последнюю рубашку отдашь». Я хищно оскалился. «И вообще, не будет у тебя больше никакой школы». «Как не будет?» — он замотал головой. «Да я буду жаловаться своим адвокатам». Это он сказал напрасно. Глаза молчавшей все это время Лидии сверкнули стальным блеском. «Тогда приготовьтесь к длительному разбирательству, потому что я насчитала как минимум 15 нарушений императорских законов». Лидия принялась перечислять нарушения, и Шукшин откровенно поплыл. «Если она ему еще и размеры штрафов озвучит, то его вообще можно будет отсюда увозить». По времени с угрозами, остановил я разошедшуюся юристку. «Мне нужно, чтобы он мог соображать. Так до него быстрее дойдет». Я схватил Шукшина за шкирку и прямо на глазах у всего класса затолкал его в кабинет. К слову, кабинетик у него оказался что надо. Золото, дерево, дорогие артефакты. Разумеется, портрет императора на стене. И не обычный, а инкрустированный бриллиантами. Не уровень Иннокентия Истомина, разумеется. Но сразу видно, куда уходят родительские деньги. «Господа, если у вас какие-то претензии к качеству оказанных услуг...» Шукшин завел привычную шарманку. «Не сомневаюсь, что ему не привыкать выслушивать претензии. Явно кто-то из родителей сообразил, что платит деньги настоящему идиоту. Но ни на меня, ни на хмурого отца его слова впечатления не произвели. Моя сестра, Анастасия Ястребова, чуть не погибла из-за энергетического выброса. Увы, такое случается. Не все ученики справляются с нагрузкой. Школа ответственности не несет». Шукшин продолжал бормотать привычную тарабарщину. Пусть говорил он какие-то официальные слова, при упоминании Настики у него дернулся глаз. «Этого мне хватило, чтобы все понять. Говори правду», — произнес я, одновременно используя взгляд и голос. «Тебя кто-то нанял?» «Да, ваше благородие». Какая-то ментальная защита у Шукшина была, но под моим воздействием она мгновенно рухнула. «На вашу девочку у меня был специальный заказ. Мне велели научить ее неправильной технике. Ее использование раскрывало дополнительные энергетические потоки и могло привести к выбросу». Своими словами он подтвердил все мои догадки. Когда я осмотрел Настику, то сразу заметил, что что-то было не так. Ну не могла сестренка так накосячить с обычной, в общем-то, огненной магией. Только если техника с самого начала была неправильной. Шукшин еще не успел договорить, а в кабинете раздался звон вынутых из ножен мечей. Настику любили все, так что как только Степан и гвардейцы поняли, что Шукшин таким хитрым способом пытался ее убить, Они отреагировали соответствующе, вытащили мечи и приготовились прикончить его прямо здесь, на месте. Больше всего его слова задели, конечно же, отца. Он не стал использовать магию и тоже бросился на Шукшина с мечом наголо. Я дал ему приблизиться и остановил ловушкой буквально в паре шагов. «Отец, подожди, мы пока не узнали самое важное». Я повернулся к Шукшину. «Кто тебя заказал?» «Граф Шаров», — пробормотал он. «Что твой отец, Юрий?» Сверкая глазами, повернулся к ошарашенной Лиде. «Честно говоря, я тоже удивился. А я-то считал, что с ним уже покончено. И давно это было, в самом начале обучения. Шукшина ни к чему принуждать было не нужно, он сам выкладывал все, что знал. Люди графа пришли ко мне, как только узнали, что госпожа Анастасия стала моей ученицей. Они были очень убедительны. Значит, снова Шаров. Точнее, нет, не снова. С графом Шаровым я покончил еще в поместье Истоминых. Он был сломлен физически и ментально и полностью подчинился моей воле. Сейчас он должен находиться в руках жандармов, сдавая им информацию о всех своих преступлениях. Но он долгое время пытался навредить мне и роду Ястребовых. Судя по всему, одними купцами и поддержкой Иннокентия он не ограничился. И сейчас просто сработал его старый, давно подготовленный запасной план. Видимо, в поместье Истоминых он рассказал мне далеко не все. Вот же ублюдок, решил сработать через Настьку. Такой подлости от него не ожидал даже я, хотя ожидать как раз стоило. Эмоций у меня было столько, что я не сумел сдержать собственную магию. Неконтролируемый поток энергии вырвался на свободу и ударил по письменному столу. Здоровенный и явно недешевый стол пошел трещинами и рухнул. «Ваше благородие, дорогая же вещь, уникальная древесина», — пробормотал Шукшин. Я посмотрел на него так, что тот не выдержал и задрожал. «Тебе не о столе надо думать, а о том, как ты, тварь, будешь спасать собственную жизнь», — рявкнул отец ему в лицо. «Я вызываю тебя на дуэль, но вы не можете», — начал было Шукшин. «Есть правило, в задницу правило», — рявкнул Юрий, потрясая мечом. «Ты, тварь, практически убил мою дочь, и ты за это ответишь». Шукшин понял, что так легко он не отделается. «Вообще-то я сильный маг, меня приглашали в совет, да я вас разделаю и не вспотею». Он включил наглость. Наверное, так он пытался напугать отца и заставить его отказаться от угрозы. Юрию на его пугалке было по барабану, и правильно, бояться ему было нечего. Я шагнул к Шукшину и обшарил его карманы парой быстрых движений, а потом продемонстрировал найденный мной предмет, иллюзорный артефакт. Вещица простая, даже элементарная, задача у нее всего одна – завышать его магический ранг. Всем казалось, что этот урод – могущественный маг. Ну а деле сами все видите. Внушительная магическая аура Шукшина мгновенно исчезла. Теперь все видели не могучего мага, а в лучшем случае очень посредственного одаренного. Что-то мне подсказывает, что ни в какой совет его тоже не звали. Отец хищно ухмыльнулся и, схватив Шукшина за ухо, поволок его на общий двор. Видимо, дуэль он собирался сделать публичной. Я не возражал. В победе отца сомневаться не приходилось. Да он уделает его на одной только злости. Мои мысли были сосредоточены на месте Шарову. Эта тварь, даже проиграв, все равно умудряется портить мне жизнь. Но ничего, есть у меня пара идей, как заставить его заплатить. «Максим, ты думаешь о моем отце?» Ко мне подошла Лидия. «Оставь его мне». «Что?» Я не сразу понял, что она имеет в виду. «Я хочу отомстить отцу сама». «Что? Тоже вызовешь его на дуэль?» Я невесело усмехнулся. «Нет, это грубый мужской способ. Мой отец уже испытал боль, он к ней готов». Она кровожадно усмехнулась. «Но я знаю способ, как заставить его страдать по-настоящему. И никто, кроме меня, это сделать не сможет». Девушка была настроена серьезно. Будь на ее месте кто-то другой, я бы только усмехнулся. Все-таки месть – мужское дело. Но Лидия – человек серьезный. И если она что-то решила, то отговаривать ее не имело смысла. Выполнит все, что сказала, и даже больше. «Хорошо, но если понадобится помощь, зови». «Спасибо за предложение», — кивнула она. Мы спустились вниз. Как я и предполагал, Степан и остальные гвардейцы собрали внизу всех, кто только был в школе, включая весьма титулованных родителей. Степан все им объяснил. Судя по их лицам, они не удивились. Наверняка сами догадывались, что за ерунда тут происходила. Тем временем началась дуэль между отцом и Шукшиным. Я посмотрел несколько секунд, И мне все стало понятно. Шансов у директора элитной школы не было. Юрий его убьет, но предварительно как следует помучает. Вместо этого, я нашел взглядом того серьезного паренька, занятие которого мне понравилось. Он понял, кто я такой, но спокойно выдержал мой взгляд. «Ты здесь вроде единственный адекватный, поэтому возьмешь на обучение мою сестру», – произнес я. «Сдерживать ее силу больше не требуется. Это делаю я сам. Твоя задача – обучить ее основам и не накосячить. Иначе сам понимаешь, что произойдет. Справишься?» «Справлюсь». Он был напуган, но хорошо держался. «Заниматься с Анастасией – большая честь. Она очень талантливая». «Хороший ответ. Мне нравится». Я просканировал его всеми возможными способами. Парень был неплохим, обученный и с потенциалом. На всякий случай, используя способности Кыша, вложил ему пару установок. Теперь ему даже в голову не придет предать нас или нарушить договоренности. За спиной раздался истошный поросячий визг и звук падающего тела. Пока мы разговаривали, отец закончил дуэль. Лицо у него все еще было злое, но довольное. Как и ожидалось, Шукшин не сумел нанести ему ни единого удара. «Хорошая работа», – произнес я, подходя к нему. «Нет, Максим, я не должен был позволить этому случиться». «Тоже верно, спорить я не стал, так что советую тебе и Степану принять дополнительные меры. Ну а вообще тебе нужно думать не о том, что случилось, а о том, что будет дальше с Настькой». Юрий утвердительно кивнул. «Мы погрузились в машины и поехали в поместье». По пути я рассказал ему о плане Лидии и о нанятом мной новом учителе. Глава рода принял мои решения без возражений. Когда мы подъехали к поместью, Настя уже ждала нас на пороге, живая и здоровая, только более серьезная, чем обычно. «Папа, ты не должен был убивать Арсения Петровича. Он был очень добр ко мне. Он пытался тебя убить. И почему я не удивлен, что она уже в курсе последних новостей?» Настя молодая и эмоциональна. Тем не менее, она была наследницей рода благородных, а такие дети с молоком матери впитывают представление о чести. Принять произошедшее ей было сложно, потому что ситуация касалась ее лично, но вскоре она смягчилась. Причем помогли не аргументы Юрия и даже не мои слова, а ровная и спокойная речь Лиди. Девушки, несмотря на разницу в возрасте, отлично ладили. Они отсели от нас в сторону и о чем-то минут 10 поболтали. Когда Настя вернулась, она была намного спокойнее. «Максим, папа, Лидия мне все объяснила, спасибо вам, но все-таки в следующий раз постарайтесь никого не убивать, не обещаю», – буркнул Юрий, но, поймав взгляд дочери, смягчился. «Но попробую, я же ничего обещать не стал, зачем давать обещания, которые все равно не сможешь сдержать?» «Что ты ей сказала?» – тихо спросил я Лидию. «Ничего особенного, женские секреты», – загадочно сообщила она мне. Лидия пыталась казаться спокойной, но я все равно чувствовал ее злость, даже ярость. Все-таки новость о том, что ее отец нагло пытался убить Настьку, задела и ее. Мне было любопытно, что за месть она придумала для Шарова, но я держался и не спрашивал. Придет время, узнаю, а пока не буду портить себе удовольствие. В целом, у нас получился тихий и спокойный семейный обед. За время моего отсутствия Лидия успела найти общий язык со всеми обитателями поместья. Она шепталась с Настькой и обменивалась какими-то шутками с отцом. Не ожидал, что она так быстро станет в этой семейке своей. Все зашло так далеко, что тетя Роза даже приготовила ее любимое блюдо. Между прочим, это оказалось отличное жаркое со свежей картошкой. Такой выбор я уважаю. «Максим, а Василиса с тобой никакими новостями не делилась?» – загадочно спросила меня тетя Роза, накладывая третью порцию. «Нет, мы с вашей племянницей не часто видимся». «А что?» «Да так», – тетя Роза загадочно улыбнулась. «Значит, сама тебе все расскажет. Снова тайны». Меня так и подмывало надавить на тетю Розу ментальными техниками. Но я сдержался. Только не хватало давить на собственных близких. Это, как говорится, уже совсем ни в какие ворота. Поговорил я и с отцом. Про то, что произошло на Байкале, он меня не спрашивал, информацию об этом нигде не передавали, а сам я предпочитал молчать. А вот слухи про род Драга до него дошли. Он расспросил меня и даже полюбовался моим новым кольцом. Серьезно, сам император вручил, он был впечатлен до глубины души. «Да, сын, не ожидал, что ты так далеко пойдешь, это только начало», — скромно усмехнулся я. «Последнее, с кем я пообщался, была Настька. Про нашу энергетическую связь, созданную звездочкой, ей ничего объяснять не понадобилось. Благодаря своему дару она и сама ее прекрасно чувствовала. На всякий случай я показал ей несколько простейших техник на разные случаи жизни. Не самые легкие приемы она впитала с какой-то поразительной скоростью. У меня начали появляться сомнения. Просканировав ее, я еще раз убедился, что ее дар велик. Но насколько она сильна, я понять не мог. А что, если она может стать не рядовой одаренной, а, например, абсолютом? Или магом вне категории, это вполне возможно. По-хорошему, я мог набрать Волкова или Ростоцкого. Эти парни всю жизнь работают с одаренными и точно смогут дать ответы на все мои вопросы. Но делать это я не стал. Настике всего 16. Не хочется втягивать ее во взрослые игры. А если она действительно так сильна, как я думаю, то их не избежать. Во что превращаются молодые одаренные супервысокого ранга я видел на примере Георга. Не хочу, чтобы она превратилась в такую же испорченную гордячку. Пока буду ее ото всех скрывать, а дальше посмотрим. Сестренка, только прошу тебя, не выпендривайся. Попросил я ее после очередной отлично исполненной техники. Ага, кто бы говорил, она показала мне язык. Ты сам только этим и занимаешься. Тебе кажется. Обед быстро пролетел, и мы с Лидией, попрощавшись со всеми, перенеслись через дверь в Петербург. Надеюсь, скоро увидимся. Я крепко обнял ее на прощание. А да, ты точно обо мне услышишь. Лидия усмехнулась неожиданно жестко. Да у нее и в самом деле есть какой-то план. Я вызвал ей такси. Сам же переместился на склад и высадил звездочку в облюбованной ей бреши. Желания отправляться со мной в академию у нее не было. После сегодняшних приключений человеческим миром она была сыта по горло. Тащить ее с собой я не собирался. Пусть лучше сидит здесь. Когда понадобится, я всегда смогу ее позвать. Закончив со звездочкой, я добрался до академии пешком. В свою комнату я просочился незамеченным. И тут же споткнулся, врезавшись в целую гору коробок, стоящих прямо у входа. Химера, тебя подери. Это что такое? А, Ястребов, вернулся. Ко мне повернулся собирающийся на занятия Алмазов. Это все подарки от моего отца. Он у меня известный целитель. Вот и решил поблагодарить тебя за уничтожение рода Драга в своем стиле. Вовремя он спохватился, конечно. Старший Алмазов лично со мной так и не встретился. Зато за мою победу над врагами его рода отблагодарил как следует. Я принюхался и понял, что в десятках коробок были различные лекарства, притирки и травы. А неплохой наборчик, между прочим. Мне точно пригодится. Ну а зачем ты их у входа-то свалил? Так а куда еще? Удивился Алмазов. У нас комната небольшая. Куда влезли, туда и поставил. Логика была железная. Тратить время на споры не хотелось, и я, приняв душ, нырнул под одеяло. О том, собираюсь ли я на занятия, Сергей спрашивать меня не стал. И так ясно, что нет. Только в спячку больше не впадай. Буркнул он. Постараюсь. В этот раз я действительно обошелся без спячки и проснулся, наверное, часов через 8. Алмазова в комнате не было, а идти куда-нибудь не хотелось. Взгляд упал на книгу, которую мне подарил Волков. Точно, он же о ней вспоминал. Ну-ка, посмотрим, что там такое. Я быстро пролистал толстенный том в древнем кожаном переплете. Названия на обложке не было, выходных данных тоже. Единственное, что я сумел разглядеть, это надпись на титульной странице. Собственность и Ланцова. Кто это, я не имел ни малейшего представления. Да, честно говоря, мне было и неинтересно. Гораздо больше меня занимало то, что от книги так и перло сильнейшей магией. А еще на первых же страницах я заметил схематическое изображение нескольких печатей. В том, что эти значки весьма мощные, я уже убедился. Вот только я в них совершенно ничего не понимал. Максимум, на что меня сейчас хватало, это почувствовать их опасность и заметить энергетическую утечку. Но если научусь их использовать, то, возможно, сумею заметно поднять свой уровень. В общем-то, Волков как раз на это и намекал. Я сам не заметил, как начал набрасывать на листочке печать с одной из страниц. Рука действовала сама собой. Я и понять не успел, как листья бумаги появилась вполне себе точная копия печати. «Следопыт, осторожно!» — крикнул Кыш из своего убежища. Я успел прикрыться щитом, когда печать внезапно взорвалась энергетическим потоком. Взрывной волной меня отбросило в сторону. Щит выдержал, и со мной все было в порядке. А вот про входную дверь и часть стены я этого сказать не мог, потому что их просто не было. Взрыв превратил их в щепки. Фух, повезло, что никого не задело. Только я так подумал, как из-под раздался сдавленный стон. «Помогите, умираю». Обладателя этого голоса я знал, и я точно не ожидал, что мы встретимся при таких обстоятельствах. Глава 9. «Эй, ты там как, живая?» «Нет, я мертвая», — донесся из-под обломков знакомый голос. «Максим, ты что творишь? Мог бы просто сказать, что не хочешь меня видеть, как будто бы ты после этого ушла», — усмехнулся я. Взрыв, вызванный случайно активированной печатью, оказался неожиданно мощным. Часть стены и двери отсутствовали напрочь. Наши с Алмазовым кровати, шкафы и тумбочки превратились в груду обломков. Досталось и комнате напротив. Через дыру в стене на меня сейчас таращились живущие там два третьекурсника. «Ты чего, первак, совсем обалдел?» – прошипел один из них. «Да я тебе сейчас такое устрою». Что он там устроит, меня интересовало мало. Быстрым движением я набросил на дыру ловушку, закрывая им обзор. Парни рванули к двери, но я закрыл ее еще одной ловушкой. «Посидите и подумайте над своим поведением. Возиться с возмущенными старшаками мне хотелось меньше всего, особенно с учетом того, что под обломками по-прежнему находилась моя внезапная гостья. «Эй, ты меня там спасать вообще собираешься?» – недовольно проворчала она. «Разумеется, только подожди, попью чаю с печеньками, Ястребов». Девушка начинала заводиться. «Да спасу я тебя, спасу, не переживай ты так». Достать ее оказалось гораздо проще, чем могло показаться. Все лежащие сверху обломки я сдул стихией воздуха, а затем, применив дар, выбрал нужную точку. Ухватив руками самый большой обломок стены и напитав мышцы силой, отбросил его в сторону. На полу, в груди обломков, лежала Софья Булатова. При этом выглядела журналистка так, как будто не лежала под грудой обломков, а стояла под прицелом фотокамер на модном вечере. Завитые рыжие волосы, идеальный макияж, прекрасно сидящее платье, настоящая красавица, и ни единой пылинки или следа штукатурки. Объяснялось это очень просто. В ее маленькой дамской сумочке я чувствовал мощнейший защитный артефакт. Взрыв произошел внезапно, но она все равно успела его активировать. Софья, конечно, обожала попадать в самые дикие и опасные ситуации, но вот в чем ей не откажешь, так это в реакции. «А ты неплохо подготовилась», — усмехнулся я, беря ее за руку и рывком ставя на ноги. «С тобой по-другому и нельзя», — парировала она. «И вообще, что ты себе позволяешь?» Она замахнулась, чтобы отвесить мне пощечину. «Узнаю старую добрую Софью». Пусть реакция у нее была отличная, скорости подготовка ее все-таки подвели. Я легко и не напрягаясь поймал ее ладонь в полете и притянул девушку к себе. «Ты же знаешь, позволяю я себе многое. И, как предупреждение, руку на меня советую больше не поднимать». Взгляд у меня был многозначительный, так что Софья намек поняла. «Хорошо, Максим», — погорячилась. «Но вообще-то ты первый начал. Если бы не мой артефакт, то я бы не уцелела. Случайное последствие эксперимента», — развел я руками. «Софью я не видел уже достаточно давно. Нет, по телевизору и в сети она мелькала регулярно. Карьера у журналистки перла, будь здоров. Но лично, лицом к лицу, мы в последний раз встречались в ее квартире. Тогда она дала мне несколько намеков на план Тобиаса Драга. С тех пор мы с ней не виделись. Она пыталась со мной связаться, но на ее звонки и сообщения я не реагировал. И так понятно, что пронырливой журналистке от меня надо. Но, как и всегда в случае Софии, от нее было не скрыться. Ей надоело ждать, и она сама проникла на территорию Академии. И сейчас стояла на пороге моей комнаты, сверкая любопытными глазами. «Эксперимента? А чем ты тут вообще занимаешься?» Она попыталась заглянуть в комнату, но не успела сделать и шагу. Откуда-то из-под обломков на нее налетел верещащий от радости черепах. «Ой, как я рада тебя видеть!» Софья изменилась на глазах. Напрочь забыла, зачем пришла, присела на корточки и принялась гладить повизгивающего от счастья питомца. Я покачал головой. «Все время забываю, как сильно эти двое друг друга любят». Черепах отвлек Софью очень вовремя. Я услышал топот ног и звуки голосов. К нам приближалась делегация Академии во главе с Ростоцким. «Все понятно», — услышали взрыв и прибежали. «Еще повезло, что сейчас середина дня, все на учебе, и на этаже были только проспавшие старшекурсники. Последствий моих экспериментов пока никто не увидел, и я собирался, чтобы так оставалось и дальше. Быстро внутрь», — велел я Софье. Она все поняла и, схватив черепаха в охапку, нырнула в то, что осталось от разрушенной комнаты. Я же понял, что пришло время пошевелить магическими мускулами. В магии я был новичком, так что восстанавливающих чар пока не знал, зато отлично умел работать с энергетическими потоками. Дверь нашей комнаты была облеплена моими ловушками, так что проследить энергетические контуры не составляло труда. Я выбрал нужные линии и потянул за них. Дверь, а вместе с ней и стена начала восстанавливаться. Несколько секунд, и все выглядело примерно так же, как и до взрыва. Нет, я своим опытным взглядом, конечно, вижу трещины. Да и вообще, штукатурка в нескольких местах знатно осыпалась. Но в целом выглядит пристойно. На обломках мебели, выброшенных взрывом в коридор, остатков ловушек не было. Поэтому мелочиться я не стал и просто сжег их огненной техникой. Так что к моменту, когда в коридоре показались Ростоцкие и остальные, я мирно стоял в коридоре. Грязновато, конечно, но студенты те еще свиньи. И так сойдет. Ястребов, ты что здесь устроил, Ростоцкий? Как и всегда, начал с наезда. Взрыв был такой, что у меня анализирующие артефакты с полки свалились. Какой взрыв? Я невинно улыбнулся. Ростоцкий подозрительно уставился на меня и принюхался. Ты здесь что, пьешь? Предположение было логичным. Взрыв задел коробки с подарками главы рода Алмазовых. Ящики были неплохо защищены, но несколько лежащих в них бутылок все-таки разбились. Так как подаренные исцеляющие настойки были сделаны на спирту, запах в коридоре в самом деле стоял знатный. Просто отличное совпадение. И как мне теперь оправдываться? К учебе в академии я, конечно, относился с редким пофигизмом. На парах бывал редко, а теоретические предметы сдавал только благодаря моему начитанному дракону. Ну и еще, разумеется, регулярно влипал в неприятности. Одним словом, перспективный, но проблемный студент. Ректор Баринов уже несколько раз пытался от меня избавиться, но мне пока удавалось выйти сухим из воды. Но обвинение во взрыве в общежитии, да еще и употребление алкоголя могли устроить неприятности даже мне. Решилось все неожиданно. Дверь комнаты распахнулась, и в коридор высунулась Софья. Журналистка была замотана в одеяло, из-под которого снизу торчали голые ноги, а сверху обнаженные плечи. «Ой, здравствуйте!» Она притворно смутилась. «Это моя вина!» Отвлекла Максима, и мы случайно использовали один из его артефактов. Ничего особенного, просто невинная энергетическая вспышка. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Настроение в коридоре тут же изменилось. Меньше всего присутствующие ожидали, что из комнаты студента изящно выпорхнет известная журналистка. К ее появлению они готовы не были. А еще все, включая Ростоцкого, поняли, что ситуация резко стала намного сложнее. Если сейчас произойдет какая-то ссора, то все подробности, включая имена участников, окажутся в вечернем выпуске новостей. Скандала будет не избежать, а этого не хотел никто, особенно Ростоцкий. Он в последнее время и так активно меня прикрывал. Так что, кажется, только обрадовался поводу по-тихому разрулить всю ситуацию. Вообще-то проводить посторонних на территорию Академии запрещено, но в качестве исключения предлагаю пойти Максиму навстречу. Ростоцкий посмотрел на присутствующих. Все согласно закивали. Тогда он хитро мне подмигнул и шепнул на ухо. Слышал про Байкал, отличная работа. А, ну теперь все понятно. Ростоцкий, не последний человек в империи, да и в гильдии искателей много кого знает. Так что неудивительно, что до него дошли определенные слухи о закрытой мной бреши. Ну и, конечно, он решил, что мы с Софьей громко отмечаем мою победу. Отнекиваться я не стал. Все-таки заслуги у меня действительно имеются. Не всегда же мне о них молчать. Благодарю. Можешь отдыхать, но делай это потише. И занятия не прогуливай. Напоследок с отцовской интонацией выдал Ростоцкий и увел всю компанию за собой. Я вернулся в комнату. Там на разгромленной кровати сидела полностью одетая Софья. Значит, платье она не снимала, только подвернула и приспустила бретельки. Хитро. Если что, я тебе уже все заказала, сообщила она. Стоило мне переступить порог. Заказала что? Не сразу понял ее я. Новые кровати, шкафы и тумбочки. А еще небольшой торшер и новое кресло. Оно будет очень уютно смотреться вон в том углу, пояснила она. Или ты собирался оставить все как есть? Я оглядел комнату. Стену и дверь я восстановил, но кровати и шкафы превратились в груды обломков. На них я ловушек заранее не устанавливал, так что и вернуть в нормальное состояние я их не мог. Единственное, что в комнате выглядело нетронутым, так это лежащая на полу книга. Ни единой пылинки. Может, Софья и права. Мне на комнату по большому счету наплевать. Благодаря старым привычкам могу спать хоть на голом полу. К тому же скоро я планирую перебраться в собственный особняк, но перед Алмазовым в самом деле неудобно, ему же здесь еще жить, да и не люблю я оставлять собственные косяки неисправленными, а неконтролируемый взрыв в стенах академии, еще какой косяк. Предложение было отличное, во вкусе Софии я не сомневаюсь, так что даже проверять не буду, благодарю за помощь, так это же не бесплатно. Софья хитро улыбнулась, она во всем и всегда умудрялась находить собственную выгоду. Деньги за покупки спишутся с твоей карты, а еще мне нужна информация. Я ухмыльнулся. Ну вот мы и добрались до цели ее визита. Просто так она в гости никогда не заходит. И что именно ты хочешь знать? Все про род Драга и события на Байкале. Врасплох она меня не застала. Я уже давно подозревал, что у этой хитрюги везде есть свои глаза и уши. Что бы ни происходило, она была тут как тут. Так что тому, что до нее дошли слухи о моих приключениях, я не удивился. Скорее было бы странно, если бы этого не произошло. Делиться информацией обо с кем я не любил. Но Софья была моим проверенным контактом. Я мог ей доверять, пусть и с некоторыми оговорками. Во всяком случае, она понимает, на что я способен. И ей явно хватит ума, чтобы не пытаться играть против меня. А если грамотно дать ей информацию, то ее даже можно использовать в собственных целях. Я согласен, но только при условии, что ты дашь что-то взамен. Тебе ведь есть чем поделиться в ответ? Ну конечно, у меня всегда есть что рассказать, улыбнулась рыжая бестия. Ну тогда диктую, записывай. За 10 минут я описал ей план Драга, причем с такими подробностями, о которых никто другой не сообщал. Никаких секретных сведений я не выдал, так, лишь слегка дополнил официальную информацию. Круто в строе Куровым, и те не смогут придраться, даже если сильно постараются. Отлично, устрою серию репортажей, а потом очную ставку с пострадавшими. Только нужна какая-то пикантная деталь. Софья задумалась. Максим, как ты думаешь, у Тобиаса Драга были какие-то личные чувства к Меньшовой? Может, он к ней приставал? Я удивленно захлопал глазами. А, так вот какие новости ее интересуют. Никаких чувств не было. Тобиас помешан на власти, и его интересовала только она. И вообще, упоминать Меньшову я тебе не советую. А что, у тебя с ней что-то есть? Ревниво посмотрела она на меня. Не в этом дело. Прямо на ее вопрос я отвечать не собирался. Анастасия, девушка горячая. Если ей что-то не понравится, то тебе крепко перепадет. Да и у ее отца тяжелая рука. Софья предостережение поняла и больше вопросов не задавала. О том, что случилось на Байкале, она знала немного. Только что произошел прорыв монстров, и что погиб Пожарский. Про второй уровень я ничего ей не сказал, только снова дополнил яркими деталями. Свою роль я тоже раскрывать не стал. Да, был, да, участвовал, но ничего особенного не делал. Сомневаюсь, что она в это поверила. Все-таки она меня неплохо знает и понимает, что я бы не стал отсиживаться в стороне, но допытываться она не стала. И так ясно, что на самые важные вопросы я все равно не отвечу, а сломать меня ментальной техникой или подловить на лжи она не сумеет. Уже пробовала и эпично провалилась. На этом все, больше мне сказать нечего, произнес я, откидываясь на спинку кресла. Теперь твоя очередь делиться информацией. Софья выглядела недовольной, делиться сведениями она не любила, но таковы были условия нашей сделки, и поделать она ничего не могла. Начну с того, что сама знаю точно. На тебя, Максим, точит зуб лидер. Знаешь такого? Ага. Приходилось сталкиваться с его бойцами. Да, и ты остался в живых? Софья удивленно заморгала, а потом улыбнулась. Точно, все время забываю, насколько ты живучий. Так вот, я получила сведения, что в Петербурге сейчас находится один из его ближайших помощников, Диас, и они готовят на тебя атаку. И ладно бы только на тебя. А это что значит? Она все-таки сумела меня удивить. Они хотят что-то сделать с черепахом и даже заказали какой-то очень редкий артефакт. Черепах, все это время сидевший у Софии на коленях, вздрогнул и посмотрел на меня. Подробности потребовал я у журналистки. Увы, но на этом все. Она развела руками. Лидер, загадочный человек, его люди очень ему преданы. Найти даже крошечную утечку нереально сложно. Я кивнул. Принимается. Не сомневаюсь, что она и так сделала больше, чем сумел бы кто-нибудь другой. С людьми лидера я пересекался только однажды, когда они пытались похитить черепаха. Закончилась эта встреча для них плачевно. Я взорвал их склад, убил всех бойцов кроме Диаза и отбил у них звездочку. Больше я с ними не виделся. Хотя, откровенно говоря, Очень бы хотел. Люди лидера, пусть и ненадолго, отобрали у меня черепаха. Фактически, они посмели задеть моего близкого. А это тот поступок, который я простить не могу ни при каких обстоятельствах. Так что новость Софии меня скорее обрадовала. Найти этих ублюдков было непросто даже мне. А вот личная встреча, это же отличный вариант. Нужно только вовремя перехватить инициативу. Главное, не попасть в их ловушку. Благодарю за предупреждение. Что-то еще. Софья смутилась. Наверное, она ждала, что новость про покушение заденет меня сильнее. Все-таки лидер в определенных кругах считался настоящей легендой. Его боялись и уважали. Я же оставался спокойным. Пора бы ей уже привыкнуть к тому, что я вообще никогда не переживаю. Но кое-какие дополнительные меры все-таки принять нужно. Особенно в отношении черепаха. Если честно, Максим, то у меня есть ощущение, что ты разворошил осиное гнездо. А если поконкретнее, пока все не точно, то, как ты разобрался с Драго, привлекло внимание очень серьезных людей, и не только в Российской империи, тобой интересуются, но кто и как, не скажу, сама не знаю, это лишь слухи. Ее слова меня не обрадовали, но и не расстроили. В последнее время я в самом деле примелькался куда больше, чем хотел. Публично о моих поступках не объявляли, но в том, что я попал на карандаш к серьезным людям, я не сомневался. Многие из них решат, что это всего лишь слухи и мелкий барон из Сочи не стоит их внимания. А вот кое-кто наверняка решит под меня копнуть. Я ухмыльнулся. Если у кого-то возникнут ко мне вопросы, то я готов. Софью моя ухмылка не напугала. Наоборот, девушка как бы невзначай пересела ко мне поближе. Перед Анастасией у меня никаких обязательств не было. Так что я уже подумывал о том, чтобы ответить на ее многообещающие взгляды. Сделать я ничего не успел. В коридоре раздались шаги, и в комнату на всех парах влетел Алмазов. В коридоре все выглядело так же, как и раньше, а вот в самой комнате царил настоящий хаос. При виде известной журналистки он на пару секунд завис, но быстро взял себя в руки. А вы, ребята, знатно здесь повеселились», — хмыкнул Сергей, обводя нас взглядом. «Это не мы», — фыркнула Софья, — «а только он один». Появление Алмазова испортило атмосферу. Софья принялась собираться и спустя несколько секунд уже стояла в дверях. «Максим, если узнаешь что-то новое, сразу звони мне», — предупредила она и выпорхнула прочь. Алмазов проводил журналистку завистливым взглядом. «Эх, Ястребов, везет же тебе на красивых девчонок. Это, мой дорогой друг, не везение, а результат долгой и кропотливой работы». Я расплылся в довольной улыбке. «И вообще, предлагаю отставить болтовню и пойти как следует потренироваться». От такого предложения Алмазов никогда не отказывался. Вскочил на ноги, быстро переоделся, и спустя пару минут мы уже вышли в коридор. Проходя мимо соседней комнаты, я услышал подозрительные звуки. «Да сожри вас всех, Химера! Я же совсем забыл!» Я снял закрывающую дверь ловушку. В ту же секунду двое третьей курсников дружно в нее ударили и, не удержавшись на ногах, вылетели в коридор. Вид у обоих был безумный. «Подумаешь, просидели полчасика в заперти. Сущая ерунда, барон, это все из-за тебя». Один из них шагнул вперед, на ходу засучивая рукава. Я даже говорить ничего не стал, только взглядом указал на комнату, как бы намекая, что только что произошло. Если я без всяких сложностей сумел запереть их в четырех стенах, то сумею сделать и много чего похуже. Ребята оказались сообразительными. Все-таки третьи курсники лучшей магической академии империи. Драться они передумали. Не сговариваясь, они зашли обратно в комнату и захлопнули за собой дверь. Вот так-то лучше. «Максим, это кто?» — спросил меня Алмазов, не обращая внимания. «Местные сумасшедшие. Больше приключений на нашем пути не было. Мы с Алмазовым добрались до тренировочной площадки и, сделав разминку, вдоволь поспарринговали». Алмазов продолжал меня удивлять. Он двигался все лучше, а сила и скорость у него были на запредельном уровне. Все благодаря магическому усилению и природным способностям. Хм, давно не видел его в бреши. Было бы интересно посмотреть на него в настоящем бою и увидеть, чему он успел научиться. Когда спарринг закончился, я возвращаться в общежитие не спешил. «Иди без меня, у меня особые тренировки». Алмазов подозрительно на меня глянул и поплелся в жилой корпус. Я же пошел на заброшенную тренировочную площадку. Сюда никто кроме меня не приходил, а от любопытных глаз ее защищали густые деревья. Прибавить сюда отличную защиту и поглотители магии, и площадка становилась лучшим местом для отработки опасных техник. А они, как я уже убедился, действительно могли быть опасными. Я достал из рюкзака книгу, которую мне дал Волков. То, что в ней содержатся сильные и совершенно новые для меня техники, я уже убедился. Упускать такой источник знаний я не собирался, но теперь требовалось быть осторожнее. Софью я не убил только благодаря везению. Совсем не факт, что мне снова так повезет. Я уселся прямо на землю и погрузился в чтение. В этот раз никакие печати я повторять не пытался, только читал и все. Книжка оказалась чем-то средним между учебником и личными записями. Кем был П.И. Ланцов, которому принадлежала книга, из текста было непонятно, но мысли у него были здравые. Но, как и всегда, одной теории мне было недостаточно. Мне требовалась практика. Для начала я решил привязать свою магию к пассам руками. Проблем с этим не было, и я справился с задачей при помощи банальной концентрации. Ничего особенного я не менял, только добавил несколько движений раскрытыми ладонями. Тем не менее, поток силы подчинился мне гораздо лучше, чем раньше. Любопытство ради я развесил на деревьях мишени. Вся направленная мной энергия попала точно в цель. С меткостью у меня и раньше все было неплохо, но так легко управлять энергией никогда не получалось. Отличная работа, следопыт. Моими новыми навыками впечатлился даже Кыш. Это только начало, Пушистый. Следующим шагом было использование словесных формул. Я считал, что для их применения нужно орать какие-то непонятные слова. Выяснилось, что слова действительно непонятные, но орать их необходимости не было. Достаточно произносить их мысленно. Я зазубрил парочку основных формул и использовал их, одновременно применяя стандартные магические техники. Получилось не с первого раза, но когда я наконец-то совместил энергетический поток с произнесением нужных слов, обычная огненная техника сработала так, что я случайно за раз спалил два дерева и целый куст сирени. Простите, ребята, я не хотел. Ну а на финал я оставил использование печатей. Эти символы и закорючки до сих пор казались мне странными и непонятными. Для того, чтобы нанести каждый, требовалась кропотливая работа. Но мне это давалось достаточно легко. Все-таки природная внимательность следопыта и точность движений могут пригодиться где угодно. Я пролистал книгу в поисках интересной печати. Следопыт, ты уверен, что это хорошее решение? Боязливо спросил меня Кыш. Ты же помнишь, что случилось пару часов назад? Все помню, мокрый нос. Но одна ошибка не означает, что я вообще не должен пробовать. Нужную печать я заметил не сразу. Сначала показалось, что на странице вообще ничего нет. И только потом я понял, что дело в том, что изображение выцвело с годами. Тем не менее, контуры печати я видел достаточно четко. Я начал ее набрасывать и остановился, не завершив пару последних движений. В целом, получилось неплохо. Навыки у меня и в самом деле отличные. Я отложил в сторону карандаш и потянулся за мобифоном. Сфотографирую и поищу в сети, что она обозначает. Сделать это я не успел. Недостающие линии печати проявились сами собой. Следопыт, что ты творишь? Перепуганный дракоша высунулся из убежища. Ничего, хвостатый. Оно само. Печать действительно жила собственной жизнью. Она наполнилась силой. И передо мной в воздухе появилась воронка. Химера, меня раздери. Я что, создал собственную брешь? Глава 10. Эй, загорелый, много слов. Произнес крепкий мужчина средних лет с покрытыми татуировками руками. Но лично я так и не понял, почему я и мои ребята должны бояться этого твоего барона. Сидящие рядом с ним бойцы согласно закивали. На лицах бывалых рубак была написана скука. Диас понял, что вся его речь прошла мимо них. Он всегда славился умением планировать самые сложные операции. Каждая деталь была заранее продумана и отработана. Все варианты учтены, а пути отступления подготовлены. Именно благодаря этому умению он и поднялся в организации лидера так высоко. У него просто не было провалов. Во всяком случае, до того дня, когда он столкнулся с этим проклятым бароном и его туртулумом. После этого все перешло наперекосяк, но донести это до готовящихся к операции бойцов он не сумел. Диас заранее подготовил фотографии взорванного склада и сгоревшей яхты. Даже нашел несколько кадров с видеокамеры. На них Ястребов и его неизвестный крылатый питомец выносили его парней одного за другим. Он надеялся, что это убедит бойцов отнестись к делу серьезнее. Все было продумано, но в любой момент могло пойти наперекосяк. Диас хотел, чтобы они были к этому готовы, но бойцов его презентация не убедила. Вы не обязаны его бояться, в который раз повторил Диас. Но вы должны понимать, что он куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Ага, видел я таких, как он. Татуированный снова усмехнулся. Маменькины сынки, даром, что аристократы, таких чуть ударишь, так сразу завоют. Его парни закивали. Благородных никто из них не любил, и почти все аристократы, которых они встречали, произвели на них не лучшие впечатления. Каждый из этих парней вырос на улицах и с самого детства боролся за жизнь. Даже если магия благородных была сильнее, эти бойцы умели бороться куда лучше. И если кто-то вставал на их пути, то бедолагу они просто перемалывали. Ястребов не такой, он старше и опытнее, чем кажется. Диас продолжал говорить. Вы все знаете слухи, что он разобрался с Феликсом Лукачевым и скинул графа Истомина. Ага, а еще что он разобрался со стариком Драгой Бесцветным с его калейдоскопом. Теперь татуированный откровенно над ним насмехался. Слышал я и про то, что он едва ли не в одиночку остановил рвущихся из бреши монстров. И знаешь, что я об этом всем думаю? Что? Что это все просто слухи? Ястребов же мутит с этой журналисткой. Как ее? Булатовой. Ох и горячая девка. Татуированный жадно облизнулся. Так вот, она же змеюка хитрая. Наверняка со своими связями и помогла ему пустить пыль в глаза. Там слушок, тут слушок, и вот уже слабачка барона все боятся. Диаза бойцы слушали только потому, что были верны лидеру. Но слушать, не значит слышать. И тем более не значит, что они ему хотя бы немного верили. А татуированный был их главой. Ему парни доверяли куда больше. Поэтому сейчас они были готовы поддержать каждое его слово. Сидящий в углу Проныра только покачал головой. Он с самого начала понял, что речь Диаза ни к чему не приведет. Тем не менее, бросать его он не собирался. Все-таки Диаз, уважаемый человек, и многое сделал для их организации. Вот только сдал в последнее время. Но это ничего. После их победы он быстро станет прежним. Так, бойцы, отставить бардак. Проныра вскочил на ноги. Парни давно его знали и мгновенно притихли. Диаз прав. Задание не из простых. Противник будет не один. Так что работать надо будет тихо. Тихо и быстро. Место мне не нравится. Слишком уж мажорное. Снова подал голос татуированный. Того и гляди, нарвешься на кого-нибудь из мощных магов. Ястребов расслабится и потеряет контроль над собой и питомцем. А с магами справимся. Это отличный шанс. Лучше уже не будет. Бойцы переглянулись. И зал наполнился их голосами. Вот теперь разговор касался понятных им тем. Засада, атака, избиение благородного. Все четко и ясно. А Диас с его страхом может пойти куда подальше. Глядя на них, Диас тоже начинал чувствовать, что все получится. Они отлично подготовились и выбрали правильное место. С их артефактами не справится даже Ястребов. Не может же он быть настолько силен. Я вгляделся в повисшую передо мной воронку. Энда. Собирался немного подтянуть магическую теорию, а вместо этого создал на территории Академии полноценную воронку. Эпично, Винсан, очень мощно. Следопыт, тебя посадит. В воздухе повисла осуждающая драконья морда. Кыш читал законы. Эксперименты над воронками запрещены. Расслабься, хвостатый. Все не так уж и плохо. На самом деле, в словах питомца была доля истины. Воронка, возникшая посреди главного учебного заведения страны, это проблема. А учитывая, что всего сутки назад мы устранили самый большой прорыв в истории, то еще и потенциальная опасность. Что, если отсюда тоже рванут монстры? Это не Байкал, не удаленное поселение у дракона на куличиках. Прорыв монстров посреди Петербурга – это проблема имперского уровня. И, в первую очередь, проблема для меня. Если меня свяжут с воронкой, то мне не избежать неудобных вопросов. И ни Крутов, ни Троекуров, ни сам император про мои старые заслуги даже не вспомнит. Поэтому для начала я принял все необходимые меры. Использовав сенсорные способности, убедился, что появление воронки никто не заметил, а затем окружил всю тренировочную площадку маскирующими и блокирующими ловушками. Эта площадка – не самое популярное место в Академии, да я тут вообще никого не видел, но на всякий случай перестраховаться не помешает. Вечно я воронку, конечно, скрывать не смогу, но несколько часов я выиграю. Этого времени мне хватит, чтобы как следует ее изучить. А изучать тут действительно было что. Воронка выглядела необычно. Размеры у нее были стандартные, но структура и цвет значительно отличались. Она прямо-таки бурлила, каждую секунду меняя свою форму. То она была вытянутой, то вдруг изменялась, становясь едва ли не квадратной. Стоило мне к ней приблизиться, как воронка вздрогнула и превратилась в неровный круг с дрожащими краями. С цветом тоже было что-то не то. Единого стандарта тут не было. Воронки сильно отличались друг от друга. Привычными считались синие или черные. Но эта воронка с цветом определиться никак не могла. Сначала она была фиолетовой, с проскакивающими в ней красными искрами, а потом вдруг поменяла цвет на кислотно-желтый. Ну прямо не воронка, а какой-то бред перепившего художника. Стандартным тут была только исходящая от нее энергия, но и она была намного слабее, чем я привык. Следопыт, Кыш такого никогда не видел. Дракон боялся высовываться из убежища, но не мог оторвать от воронки глаз. Это какая-то необычная воронка, она может быть очень опасной. Ты же знаешь, что Кыш хочет посоветовать. Знаю, мокрый нос, но бежать не буду. Только не говори, что собираешься туда лезть. Запаниковал питомец. Кыш на такое не подписывался. Медноголовый, ну хоть ты ему скажи. Черепах, к которому он обращался, окатил его недовольным взглядом и фыркнул. Мол, нашел, кого спрашивать. Как хозяин решит, так и будет. Да и вообще он, черепах, совсем не против хорошего приключения в бреши. В отличие от питомцев, я понимал, что они оба неправы. Их органы чувств намного превосходят человеческие. Даже одаренные не могут с ними сравниться. Но до моего следопытского чутья им все-таки далеко. Сомневаюсь, что нам вообще придется туда лезть. Кыш не успел никак отреагировать, когда я вдруг почувствовал за спиной энергетические колебания. Кто-то пытался пройти через мои ловушки, а в следующую секунду прозвучал знакомый голос. «Не думал, что ты сумеешь зайти так далеко». Я обернулся и увидел стоящего в нескольких метрах Абсолюта Волкова. «Человек, он прошел через твою ловушку, а ты даже не заметил». В голосе Дракоши было в равной степени удивление и восхищение. И восхищался хвостатый явно не мной. Честно говоря, Волков удивил и меня. Так просто с моими ловушками еще никто не справлялся, да еще и так, чтобы я этого не заметил. К тому же Волков не просто прорвался через ловушку, разломав ее энергетическую структуру, это я хотя бы понял, но ловушка за его спиной оставалась целой. Просочился он сквозь нее, что ли? Нет, я все понимаю, до прежнего уровня силы мне еще далеко, но не до такой же, бармаглот их всех поглоти, степени. На самом деле этот вопрос меня волновал в меньшей степени. Все-таки на то он и Абсолют, чтобы делать то, на что не способны остальные. Гораздо интереснее было то, как он смотрел на воронку, без удивления, а скорее с любопытством. Так смотрит на что-то давно знакомое. День добрый. Встречались с такой раньше, своего удивления я ему тоже не показал, а вот не дождется. Пусть думает, что у меня все под контролем. Мое спокойствие удивило его куда больше висящей в воздухе воронки. Да, Максим, случалось. И, судя по твоей реакции, ты ее появлению тоже не удивлен. Так и чего тут удивляться, что я воронок не видел. К тому же она неполноценная. Что значит неполноценная? Волков удивленно заморгал. А то вы сами не знаете. Я усмехнулся. По его поведению мне уже все стало ясно. Это не настоящая воронка, а всего лишь ее имитация, пусть и очень умелая. Сказав это, я уверенно шагнул прямо в бурлящую передо мной энергию. «Следопыт, что ты делаешь, это же самоубийство!» — взвыл мой пушистый питомец. «Расслабься, паникер, все будет в порядке». Я оказался прав. Когда я коснулся поверхности воронки, ничего не произошло. Кожу слегка защипало от небольшого энергетического выброса и, все, больше со мной ничего не случилось, и никакого перемещения в брешь.